символ возрождения британского футбола. Как вы уже могли убедиться, Джуд Беллингем представляет собой знаковую фигуру в современном английском футболе, олицетворяя новые надежды и амбиции, с которыми страна входит в эру стремительного развития футбольной культуры. Его значение для английского футбола многогранно. Оно охватывает как тактические, так и эмоциональные аспекты игры. С момента дебюта в профессиональном футболе Беллингем смог выделиться благодаря своим уникальным навыкам и игровой интеллигентности. Он продемонстрировал уровень мастерства, который позволяет ему быть центральной фигурой в создании атакующих моментов, а также оказывать фундаментальное влияние на игру впереди. Его способность читать игру и принимать быстрые решения делает его незаменимым игроком в различных ситуациях, что подчеркивает тактическую гибкость, заложенную в современный футбол. С момента завершения карьеры представителей «золотого поколения» Джона Терри, Уэйна Руни, Дэвида Бекхэма и многих других легенд в английском футболе наблюдалась стагнация. Сборная страны едва не стала середняком по меркам Европы, но потом появился Джуд Беллингем и стал символом возрождения английского футбола. Этот парень привносит в игру свежие идеи, энергию и вдохновение, которые помогли сборной Англии вернуть уверенность и амбиции на международной арене. Его невероятный уровень, безусловно, является симбиозом природного таланта, упорного труда и стремления к совершенству. Джуд стал одним из наиболее ярких представителей нового поколения футболистов, готовых брать на себя ответственность на крупнейших международных турнирах. Он показывает, что молодежь может не только успешно конкурировать на высоком уровне, но и внушать уверенность своим более опытным товарищам по команде. Это создает позитивный имидж английского футбола как среды, способной развивать таланты и продвигать их на мировой арене. Не стоит забывать и о том, что Беллингем стал символом новой волны профессионализма и приверженности делу. Его трудолюбие, дисциплина и желание постоянно совершенствоваться – вдохновляют других игроков и создают положительный пример для подрастающего поколения. Он показывает, что успех приходит не только благодаря природным данным, но и благодаря упорному труду и самоотдаче. Также его присутствие в любой команде, будь то клуб или сборная, придает запал молодости и динамичности, что позитивно сказывается на общем климате в коллективе. Такой эффект способствует формированию командного духа и более сплоченной игры. А это крайне важно для достижения результатов на высшем уровне. Джуд стал символом нового восприятия английского футбола, который стремится преодолеть прежние стереотипы и показать зрелищную, техничную и атакующую игру. Беллингем действительно воплощает в себе надежды и амбиции английского футбола, став образом нового поколения, готового к достижениям и победам. Сочетание спортивного мастерства, лидерских качеств и примерного поведения делает Джуда одним из самых интересных игроков в мировом футболе прямо сейчас. Такая репутация молодого полузащитника способствует развитию и популяризации футбольной культуры в Англии. В английской сборной всегда были крутые полузащитники. Пол Гаскоин, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джерард, Пол Сколс, Дэвид Бекхэм. Несмотря на юный возраст, Беллингема уже ставят в один ряд с упомянутыми легендами. Это самая красноречивая оценка его огромной роли для современного британского футбола.